Глава 14. В этот вечер Сириус явился домой пьяный, слегка грязный, упал пару раз, выходя из клуба, и без одного ботинка. Где он потерял обувь, он и сам не понял. Мир внезапно рухнул к его ногам, и лорд готов был рыдать, как маленький мальчик, у которого отобрали новую игрушку. Прекрасную игрушку. К удивлению нетрезвого лорда, супруга ждала его дома. Привычно и безмятежно сидела у окна гостиной, перебирая бумаги на изящном письменном столике. Он не видел выхода из ситуации. Ему хотелось прикрыть свою уязвимость, свою слабость громким домашним скандалом. В глубине души лорд был уверен, что ни одно слово не просочится за эти стены. Мало ли скандалов повидал дом Блэкторн. Как бы ни ругались его родители, никто, кроме слуг и детей, об этом не знал. Да и то обитатели дома часто не ведали об истинных причинах громкой ссоры лорда и леди. «Миледи!» — заплетающимся языком начал Сириус. «Я понял, что больше так не могу». Люсинда подняла на него глаза, слегка вздохнула и сказала. 5 минут, милорд, ужин уже накрывает, а ваш камердинер спешит сюда, чтобы помочь вам привести себя в порядок». «Вы...» «Я», — спокойно отвечала жена, разглядывая мужа, как малоизученное насекомое. «Если вы не голодны, ложитесь спать. Предпочитаю вести разговоры с трезвым собеседником». Сириус смутился и тут же попытался оправдаться. «Да, я выпил. Выпил не для храбрости, а от горя. Я не могу расстаться с моей феей». «Вы про Фелицию Осборн?» — все так же невозмутимо спросила леди. Лорд был слишком пьян и не заметил, как она сжала руки под широкими рукавами домашнего платья. «Да, она моя фея. Она лучшее, что со мной случилось в этой жизни». «Что ж, милорд, никто не заставляет вас расставаться с вашей феей», — сказала Люсинда рассудительно. «Вы всегда можете подать заявку в Королевскую брачную коллегию о признании нашего брака недействительным». «Это невозможно!» Как бы ни был Сириус пьян, он понимал, что такая формулировка сделает из него посмешище. За 2 с лишним года не уложить жену в постель. Болезнь или неумение исполнять супружеский долг. Слухи и сплетни погубят его репутацию куда надежнее, чем развод. «Тогда потерпите еще полгода, милорд, и подайте прошение, обвиняя меня в бесплодии. Я не стану возражать. Наш брачный контракт предполагает такой вариант расставания». В голове у лорда Сириуса помутилось, и он сел прямо на пол, чувствуя одновременно головокружение, тошноту и странную слабость в коленях. Какой же он идиот! Напился, явился к жене скандалить и даже не вспомнил, что их брачный контракт действительно предполагает расставание, если в браке в течение 3 лет нет детей. А вот условия... Условия он не помнил, но... «Простите, миледи», — пробормотал Сириус. «Я пойду к себе. Ужинать, пожалуй, не буду». «Конечно, милорд. Я пришлю вам бульон и гренки в спальню». Почти ползком лорд Блэкторн вышел из гостиной, нашел своего камердинера и отправился в спальню, требуя, чтобы слуга помог ему протрезветь как можно скорее. Как ни странно, слуги в доме леди Белфаст Блэкторн знали, как оказать помощь страдающему джентльмену. Ему немедля принесли чашку с отваром рвотного корня, большой кувшин воды с лимоном и мятой, приготовили ванну и ледяной компресс на голову. Чашка бульона и сухарики окончательно привели Сириуса в порядок. И он, накинув на белье стеганый халат, вышел в кабинет, чтобы перечитать свой брачный договор. Читал недолго, быстро нашел нужный пункт и хмыкнул. Если у супруга в течение 3 лет не появятся наследники, брак может быть расторгнут по обоюдному согласию. В этом случае каждый останется при своем. Лорд Блэкторн может забрать свою одежду, подарки, личные вещи. Леди Блэкторн обязуется еще 1 год выплачивать супругу содержание, чтобы смягчить нанесенную ему душевную травму. Дочитав, Сириус чуть не расхохотался. Ох, дураком же он был 3 года назад. Судя по всему, никто не сомневался, что рано или поздно они разойдутся. Душевную травму. Потрясающе. Интересно, зачем этот брак нужен был Люсинде? Именно этот вопрос протрезвевший лорд задал за завтраком своей жене. Старая дева, это не только грустно и скучно, милорд. Это еще и определенные ограничения. Если честно, я готова была согласиться на них. Но его величество настаивал на браке с любым благородным человеком. Наш король, да продлят светлые его дни, уверен, что счастливый брачный союз многое дает любому человеку, даже женщине. Сириус кивнул, но продолжил рассматривать яичницу на тарелке. «Что же вам дал брак со мной?» «Определенную долю свободы», — пожала плечами леди. «Я вступила в права наследства, и никто из родных не осмеливался на него претендовать. Все знают, насколько сурово ваш отец ведет финансовые дела семьи». Лорд Блэкторн слегка смутился. Его отец действительно вел дела жестко и разумно, так что даже периодические внезапные задумки матери не особенно наносили ущерб общему благосостоянию семьи. «И только?» «Конечно, нет», — улыбнулась Люсинда. «Есть много мест, куда девице, а тем более старой деве, нет хода. Зато замужняя дама зайдет легко. А еще я теперь спокойно путешествую со своей служанкой, не нуждаясь в занудной гувернантке или компаньонке». Сириус не спешил, ел слегка остывшую яичницу, резал ножом колбаски и обдумывал слова жены. Обдумывал так, как его учил лорд Ласлоу, без спешки, кристально чистым сознанием. Брак аристократов — всегда взаимная выгода и взаимная договоренность. Общество уверено, что лорд Блэкторн сделал отличный выбор. Богатая жена с большим приданным и связями. Разве это не так? Он получил рекомендации к лорду Ласлоу и 3-й год делает карьеру, о которой не мог и мечтать. С приданным его, конечно, ограничили, и всерьез, но действительно ли он сам хотел управлять многочисленным хозяйством лорда Белфаста? Решать, когда, куда и как отправить жемчужины его коллекции редкостей для экспонирования, нанимать служащих, проводить часы в компании стряпчих. Нет, как настоящий офицер, он считал это все крючкотворством. При этом содержания хватало на все, даже с избытком, а жалование на службе позволяло спокойно посещать клубы, содержать увлечения. И, в общем-то, ни в чем себе не отказывать. Ведь у него не было забот о доме, столе, постели или слугах. За всем тактично и незаметно присматривала супруга. Она ни разу не уронила его репутацию, поддерживала в ежегодных тревогах и во всем остальном, кроме постели и наследника, была просто идеальной женой. Сириус потянулся к чашке с кофе. Право слово, ему повезло с женитьбой, и если леди Белфаст действительно не против развода... «Благодарю за откровенность, миледи!» Сириус встал, поцеловал жене руку и отправился на службу. До указанного срока еще несколько месяцев. Нужно подготовить общество к грядущему разводу.